Он нарочно не уточнял, идут ли они из-за отсутствия данных или из-за Анелла. Пиркс молча ел за троих. Те двое еще допивали кофе, а он встал и, покопавшись в своем мешке, переложил в рюкзак моток белого нейлонового шнура, альпеншток и крючья. Подумав, добавил альпинистские ботинки на всякий случай. Они вышли, когда только начало рассветать. На бесцветном небе уже не было видно звезд. Тяжелая фиолетово-серая дымка на скалах, лицах, в самом воздухе была неподвижна и морозна. Горы на севере черной массой застыли в темноте, а южный хребет, тот, который был ближе, стоял словно высвеченная сверху масса с искристой оранжевой полостой над вершинами. Этот отсвет, далекий и призрачный, делал видимыми клубы пара, вырывающегося изо ртов трех человек. Хотя атмосфера была более разреженная, чем на земле, дышалось легко. Остановились на краю равнины. Островки травы, темнее в сумраке уходящей ночи и надвигающегося из-за гор дня, остались позади. Перед ними лежала ледниковая морена. Груды камней, казалось, просвечивали сквозь колеблющуюся воду. Еще несколько сотен метров вверх, и появился ветер. Он налетал короткими порывами. Люди шли, легко перескакивая через небольшие камни, поднимаясь на большие. Иногда каменная плита сухо стучала о другую. Порой кусочек камня выскальзывал из-под ботинка и скатывался под склону под аккомпанемент разлетающихся осколков, словно бы внизу кто-то просыпался. Порой поскрипывал наплечный ремень, звякали подковки на ботинках. Эти скучные звуки придавали по ходу видимость согласия и четкости, словно двигалась спаянная единым желанием альпинистская группа. Пиркс шел вторым за Массеной. Было все еще слишком темно, чтобы как следует разглядеть рельеф далеких склонов. Пиркс напряженно вглядывался вдаль. Поскользнулся на валуне раз, другой, третий. Неудачно поставил ногу, но все же продолжал вглядываться, словно хотел убежать не только от тех, кто его окружал, но и от самого себя, от своих мыслей. Он вовсе не думал об Анелле, а только механически шарил взглядом по этому нагромождению древних скал, застывшему в полном безразличии, где лишь человеческое воображение могло усмотреть угрозу и вызов. На этой планете были отчетливо различимые времена года. Экспедиция началась в конце лета, а теперь горная осень, вся в пурпуре и желтизне, уже угасала в долинах, но, словно не замечая листьев, мчавшихся в пенно-горных потоках, солнце было все еще теплым, и в безоблачные дни на этом плоскогорье даже припекало. Только густеющие туманы напоминали о приближении морозов и снега. Но тогда на планете уже не должно было остаться никого, и эта побелевшая каменная пустыня, которую представлял себе Пиркс, внезапно показалась ему особенно желанной. Казалось бы, заметить, что тьма редеет, было невозможно. Однако с каждой минутой мрак отступал, и вырисовывались новые детали. Небо уже совсем побледнело, еще не день, но уже не ночь, ничего похожего на зарю в это чистое и спокойно начинающееся утро, словно все оно было заключено в шар из охлажденного стекла. Поднявшись выше, они попали в полосу молочно-белого тумана, цепляющегося гибкими щупальцами за грунт, а когда туман остался позади, Пиркс увидел еще не освещенную солнцем, но уже различимую цель пути. Это был скалистый столб, примыкающий к основной горной цепи, а над ним, на несколько сот метров выше, чернела двуглавая вершина, самая высокая из всех. На булавообразной вершине столба Анеллу предстояло сделать последние замеры. Путь в обе стороны был легким, никаких неожиданностей, расщелин, ничего, кроме однообразной серой осыпи, кое-где пересеченной полосами плесени зеленовато-желтого цвета. Пиркс, все еще легко перепрыгивая с одних гулких валунов на другие, вглядывался в совершенно черную на фоне неба стену. И, может, затем, чтобы отогнать иные мысли, воображал себе, что совершает обычное земное восхождение. И тотчас он другими глазами увидел скалы. Действительно, можно было подумать, что целью экспедиции является покорение вершины, коль они идут прямо к хребту, тяжело выступающему из массы гравия. Гравий подходил к стене, закрывая 1/3 ее. Затем шло нагромождение заклиненных плит, и уже оттуда огромная плоскость устремлялась вверх. Она словно замерла, взметнувшись в небо. В каких-нибудь 100 метрах над плитами стену перерезала другая горная порода. Это выходил на поверхность диабаз, красноватый и светлее гранита. Он неровной полосой наискось пересекал весь скат обрыва. Некоторое время вершина приковывала взгляд Пиркса своей патетической линией. Но стоило им приблизиться, как с пиком произошло то, что обычно происходит с горой. Перспектива исчезла, распавшись на отдельные заслоняющие друг друга участки, причем основание утратило прежнюю покатость. Выдвинулись отроги, и взору открылись бесконечные террасы, полки, кончающиеся тупиками расщелины, хаос старых трещин, а над этим нагромождением блестела сама вершина, позолоченная первыми лучами солнца, со странным мягким контуром. Наконец и она исчезла, заслоненная более близкими пиками. Пиркс уже не мог оторвать глаз от колосса. Даже на земле эта стена была бы достойна внимания и усилий, особенно из-за отчетливо видного диабазового вала. От него до вершины, залитой солнечным светом, путь казался коротким и легким. Однако известную сложность представляли козырьки, особенно самый большой внизу, блестевший от влаги или льда, скорее черный, чем красный, словно свернувшаяся кровь. Пиркс дал волю фантазии. Ведь это могла быть не безымянная вершина под чужим солнцем, а гора, которую не раз штурмовали и при этом терпели поражение, гора, покоряющая альпиниста, присущим только ей своеобразием. Подобное чувство возникает, когда видишь хорошо знакомое лицо, на котором каждая морщина и каждый шрам имеют свою историю. Небольшие, едва различимые змейки трещин, темные нитки полок, мелкие выщерблины, каждая из них могла стать отметиной, которую достигаешь во время очередного штурма, местом длительных остановок, молчаливых раздумий, бурных натисков и мрачных отступлений, поражений, понесенных, несмотря на то, что все тактические и технические ухищрения были использованы. Гора настолько слившаяся с человеческими судьбами, что каждый альпинист, которого она отвергла, возвращался к ней снова и снова, с тем же неистощимым запасом надежды и веры в победу. И при новом штурме примерял к гладкой скалистой поверхности выношенный в памяти маршрут. У этой горы могла бы быть богатая история. Окольные обходы, различные варианты ее покорения, хроника успехов и жертв, фотографии, помеченные пунктиром трасс и крестиками самые высокие из достигнутых мест. Пиркс ухитрился представить себе это с величайшей легкостью. Более того, ему казалось странным, что это не так. Массена шел первым, слегка сутулясь. Постепенно разлившийся дневной свет не оставил больше никаких иллюзий насчет легких мест стены. Это обманчивое ощущение легкости и безопасности было порождено голубоватой дымкой, так мирно обволакивающей каждый участок блестящей скалы. День, ясный и чистый, уже добрался до путешественников. От их ног тянулись длинные колеблющиеся тени. От каменной стены к осыпи вели 2 больших стока, еще полных ночи. Застывший поток гравия вздымался там и неожиданно исчезал, поглощенный кромешной тьмой. Уже давно невозможно было охватить массив одним взглядом. Пропорции изменились, стена издалека ничем не примечательная, являла неповторимую индивидуальность форм, а впереди, как бы постепенно вырастая из-под рассыпавшейся карточной колоды плоских плит, все увеличиваясь, вздымался вверх гигантский столб. Он расширялся, рос, пока, наконец, не оттеснил и не заслонил все остальное, и остался один в холодной, мрачной тени никогда не видавших солнечных мест. Они как раз вступили на пятно вечного снега, покрытое брызгами камней, слетавших с высоты, когда Массена замедлил шаг, потом остановился, словно прислушиваясь.